Глава третья. Последние преграды. На самом выходе из главного помещения лаборатории за нашими спинами раздался оглушительный взрыв такой силы, что часть осколков и крошева ударила по нам словно дробь, выпущенная из обреза. Упав на пол, мы обернулись и замерли, пораженные открывшимся зрелищем. Из центра комнаты, там, где раньше располагался очиститель, валил густой дым, сквозь который с трудом можно было разглядеть развороченный остов установки, заваленный битым кирпичом и бетоном. «Задержись мы на полминуты!» Напарник, судорожно сглотнув, замолчал, осторожно поднимаясь и кривясь от боли. «Что там могло так рвануть?» «Не знаю. Меня больше волнуют ящики с гексогеном», — напомнил было я, но тут же замолчал при виде хлынувшей под ноги воды. «Вода!» Дрогнувшим голосом произнес пораженный псих, не веря своим глазам. — Скорее всего, повреждены главные шлюзы водохранилища. — Она ядовита? — Не думаю. Очиститель не способен обогащать ее с такой скоростью. В худшем случае она смешалась с уже готовой партией. Но вирус не может действовать так быстро. Ему нужно время, чтобы концентрация достигла номинального уровня. — Тогда нам повезло. — Очнись, пророк! Нас просто затопит здесь! Трубы лаборатории подходят к реке! «Мы утонем в этой безвредной воде! Бежим!» Не говоря больше ни слова, мы кинулись к выходу. Псих не ошибся. Вода и вправду прибывала слишком быстро. Если так пойдет и дальше, то шансов на спасение не так уж много. А ведь впереди нас еще ждали заблокированные ворота и озлобленный отряд монолита. Стараясь не оборачиваться, мы, наконец, выбрались из главного отсека лаборатории и оказались в коридоре с двумя развилками. Слева располагалась... как я окрестил его про себя, офисное помещение с трупом контролера и неизвестным тоннелем в стене, а справа, соответственно, желанный выход. Конечно, мы повернули направо, но стоило сделать пару шагов, когда нас донесся странный свистящий звук. Я резко остановился и обернулся. Рядом замер напарник. Мы оцепенели, вслушиваясь в окружающие нас звуки. Яркие лучи фонарей лишь беспомощно выхватывали из темноты пустой коридор. Никакого намека на чье-то присутствие. И это при том, что звук не исчез. Он лишь изменил тональность, будто его источник удалился куда-то вглубь коридора. Я сделал всего один шаг вперед, когда ладонь психа легла мне на плечо. «Не стоит, пророк. Надо уходить». «Не преувеличивай», — спокойно отозвался я, стараясь не замечать, как буквально на глазах повышается уровень воды. «Если этот кто-то выбрался из тоннеля, то почему не сработали мины-ловушки?» «У нас есть лишь один способ проверить это». Напарник больно сжал мое плечо, но было уже поздно. Я дистанционно активировал заряды. Ничего не изменилось, лишь тот же странный свистящий звук и шум прибывающей воды. Черт бы побрал эту проклятую лабораторию! «Пророк, нам надо уходить», — вновь упрямо повторил друг. «Надо, но я не могу оставить за своей спиной неизвестность. Если там кто-то есть... то что ему помешает напасть в самый неподходящий момент, когда мы, например, начнем перестрелку с монолитом? Нет, я не хочу быть зажатым между молотом и наковальней. Но у нас нет времени, нам еще надо каким-то чудом открыть ворота. Вот именно поэтому мы и разделимся. Я все равно ни черта не понимаю в электронике. Так что ты иди к выходу, а я разберусь с нашими незваными гостями. Не спорь, псих, это приказ». «Это безумие», — прошептал напарник, колеблясь еще долю секунды, но все же убрал руку и нырнул в темноту, растворяясь в ней словно призрак. А я тем временем двинулся вперед по коридору, прислушиваясь к окружающим звукам и стараясь уловить мельчайшие изменения в царящей вокруг атмосфере. Осторожно переступив высокий порог офисного помещения, я замер, внимательно осматриваясь по сторонам. За время нашего отсутствия здесь совершенно ничего не изменилось. Никакого постороннего шума, ни запаха, даже вода из лаборатории еще не успела сюда добраться. Пройдя вдоль ряда отгороженных друг от друга рабочих кабинетов, я, наконец, достиг вырытого прямо в стене тоннеля. Мины были на месте, вот только их полностью покрывал слой той самой преснопамятной материи, которой был облеплен почти весь тоннель и которую мы уже ранее находили в лаборатории. Вытащив нож, я попытался осторожно снять ткань с одной из мин. Признаться честно, мне никак не удавалось взять себя в руки, ведь в случае неудачи от меня останутся лишь окровавленные ошметки. Сталкер, как и сапер, ошибается всего один раз, когда принимает решение пойти в зону. Конец почти у всех един, но все мы порой мечтаем о счастливой старости. Наконец, подцепив лезвием странную материю, я, превозмогая страх, сорвал ткань с многострадальной мины. Я был готов почти ко всему. К тому, что ловушка будет обезврежена, что ее здесь вообще может не оказаться, но только не к тому, что она будет исправно работать. Еле заметный тусклый зеленый диод исправно подмигнул мне, оповещая о полной боевой готовности. ПДА, в свою очередь, пискнул, сообщив об обнаружении ранее потерянного сигнала. Я попытался отключить мину с помощью своего приема передающего устройства, но ничего не получилось. То ли делал что-то не так, то ли заряд был и вправду неисправен. Облизнув пересохшие губы, я медленно попятился назад, проклиная того, кто придумал эту хитрую электронику. Выживу, буду по старинке ставить растяжки. Менее удобно, зато нервы целее. В мину был встроен датчик движения, и вся надежда была на то, что мне все-таки удастся медленно отойти на безопасное расстояние. Время бежало неумолимо, по лбу ручьем бежал пот, а я все пятился назад с черепашьей скоростью, искренне веря в свою удачу. Сейчас я не мог думать ни о чем другом, позабыв обо всех опасностях и переживаниях. Хотя вряд ли найдется кто-нибудь, кто рискнет упрекнуть меня за это. Неожиданно за спиной раздался не то скрип, не то приглушенный удар. Стараясь не делать резких движений, я осторожно повернулся, и как раз вовремя, чтобы заметить отделившийся от стены и метнувшийся навстречу огромный темный силуэт. Времени на раздумье не было. Стоять на месте означало смерть. Попытка бегства закончилась бы как минимум серьезным увечьем, ожогами и в конечном итоге летальным исходом от потери крови. Что ж, если нет выхода на земле, ищи его в воздухе. По правую сторону от меня находилась невысокая стена одного из офисов. Ухватившись за ее край, я подтянулся и почти перелез на другую сторону, когда неведомая тварь, поняв мой маневр, ударила в перегородку. Что произошло дальше, понять было невозможно. Передо мной ураганом пронесся небольшой стол, на который я умудрился неловко приземлиться перед тем, как упасть на пол. Куча бумаги, каких-то ручек, скрепок и прочей канцелярской белиберды градом осыпалась сверху вместе с ноутбуком, который грохнулся рядом с моей головой. Но главное, взрыва, слава черному сталкеру, не последовало. Я попытался встать, но не тут-то было. Стоило только приподняться на четвереньки, как часть сломанной перегородки ударила по спине, заставив вновь распластаться на полу. Совсем близко раздался преснопамятный свист, но на этот раз он был намного громче и даже не думал прекращаться, заставляя зажимать уши и сдерживать рвущийся наружу крик. Меня будто бы ударили чем-то тяжелым по голове. По всему телу распространилась слабость, перед глазами все поплыло. Ослабевшей рукой я вытер лицо и спокойно посмотрел на измазанную кровью ладонь. Попытался подняться, но ничего не вышло. Вместо этого я лишь обессиленно завалился на бок, не в силах сопротивляться, уставившись немигающим взглядом в чернеющий потолок. Я понимал, что теряю сознание. С каждым разом становилось все труднее разлеплять налившиеся свинцом веки. А еще откуда-то изнутри поднимался и волнами распространялся по телу липкий животный страх. Но даже он больше не мог заставить меня сопротивляться. Он больше не имел значения. Ничто не имело значения. Только странный свист, тишина и умиротворение. И вдруг все резко прекратилось, словно кто-то выключил невидимую установку, испускающую этот странный звук. Это произошло настолько неожиданно, что мне не сразу удалось осознать случившееся. Казалось, я просто провалился в глубокий сон. Почти ничего не было слышно, кроме назойливого приглушенного треска. А еще было холодно. Очень холодно. Может, именно поэтому так хотелось спать? Прийти в себя удалось лишь после того, как я почувствовал сначала слабую, но все нарастающую боль в груди. Она не позволяла окончательно уснуть, возвращая к реальности. Вдруг легкие обожгло, в них словно влили раскаленный металл, и я не смог сдержать крика. Когда в рот хлынула вода, а в кожу впились миллиарды острых иголок, я вдруг понял, что снова обрел контроль над собственным телом. и резко сел, поднимая вокруг тучу брызг и окончательно возвращаясь к реальности. Вода. Вода, в которой я чуть было не утонул, за время моей отключки почти достигла колен. Вода. Очиститель. Вирус. Из-за сильной головной боли тяжело было сориентироваться в происходящем. Отголоски бессвязных мыслей то и дело всплывали в памяти, не желая выстраиваться в стройную логическую цепочку. Ясно было одно — с бегством следовало поторопиться. Будучи без сознания, я каким-то чудом оказался в центре помещения, в котором теперь царил настоящий хаос. Большинство офисов были сломаны, часть из них буквально разнесена в щепки, повсюду валялись перевернутые столы, стулья и различная техника. Относительный порядок сохранился лишь в той части комнаты, что была ближе всего к выходу. Но главное, я наконец-то смог разглядеть своего незримого доселе врага. И замер, не в силах пошевелиться, с опаской разглядывая монстра. Тварь была буро-желтого цвета, ростом где-то примерно под 2 метра, со странным, тугообразным вытянутым туловищем, на котором были заметны маленькие слаборазвитые крылья. Добавьте сюда еще 6 длинных изогнутых лап и очень подвижную треугольную голову с большими выпученными зелеными глазами и выразительной зубастой челюстью, и вы получите законченную картинку. Стоит заметить, подобных кузнечиков-переростков нам раньше встречать не доводилось, а значит и ждать от него можно было все, что угодно. В тараканообразных я, если честно, совсем не разбирался, да никогда и не стремился к этому. Кто ж знал, что когда-нибудь мне повстречается 2-метровый таракан, способный сгрызть не только тапок, но и ногу покусившегося на его жизнь человека. Кстати, про сгрызть. Небольшие, но острые, как бритва, зубки и покрытые шипами передние лапы внушали серьезные опасения. Было понятно, что передо мной далеко не безобидная травоядная букашка. Тот странный треск, что я слышал, находясь под водой, оказался ничем иным, как звуком выстрелов, которые, захлебываясь, издавал автомат в руках психа. Напарник уверенно шел на огромную тварь, поливая ее свинцом, а 2-метровый монстр неохотно пятился, прикрывая уродливую голову передними лапами. Со стороны это, наверное, выглядело бы комично, если бы не тот факт, что кузнечик-переросток пятился прямиком в заминированный тоннель. «Стой!» — крикнул я другу, но тот меня не услышал. Выругавшись в голос, я попытался отыскать свой автомат. Не сразу, но мне все-таки это удалось. Верное оружие нашлось под одним из чудом уцелевших перевернутых столов. Автомат был наполовину погружен в воду, но сомневаться в его работоспособности не стоило, знал по своему опыту. С беглым осмотром оружия вернулась и былая уверенность в своих силах. Мы еще повоюем, обязательно повоюем. Когда выпущенная мной пробная короткая очередь попала в монстра, псих наконец заметил меня, но не остановился, лишь повернул голову и коротко кивнул. «Уходим!» Я догнал напарника и ухватил его за плечо, не переставая поливать свинцом монстра, который то и дело предпринимал неуклюжие попытки ринуться на нас. Однако для этого он должен был отвести передние лапы от своей уродливой морды, оставляя ее без защиты. «Мина вот-вот сдетонирует! Уходим!» «Взрывай!» Псих, занятый сменой магазина, вдруг резко присел, и вовремя. Тварь неожиданно распрямила переднюю конечность и попыталась достать напарника. Я тут же выпустил короткую очередь, целясь в незащищенную голову, но монстр успел снова закрыться, уйдя в глухую оборону. — Черт возьми, взрывай! Если мы попытаемся отойти на безопасное расстояние, эта тварь нас достанет. Его слабое место — глаза. Пока мы стреляем по ним, он не может атаковать. У нас нет другого выхода. Я раздумывал лишь секунду. 2 мины и огромная туша монстра, которая примет на себя основной удар. Что-то обязательно достанется нам. Оставалось надеяться на удачу и верить, что помещение выдержит подобное и не погребет нас заживо в компании этого кузнечика. И тут произошло непредвиденное. Монстр вдруг развернулся, подставив нам свою покрытую прочными хитиновыми пластинами спину. А в следующую секунду тварь плюнула длинной слюнной нитью в закрепленной на стене мину, покрыв ее белой липкой массой, которая буквально на глазах затвердевала и превращалась в ту самую сверхпрочную ткань. Мой ПДА пискнул, извещая, что сигнал, поступающий от заряда, пропал. — Этого не может быть! — прошептал я, не веря своим глазам. — Он что, читает наши мысли? Мы в ловушке. Друг не ответил. Он вдруг кинулся в сторону, обходя монстра по широкой дуге. Вот только целился он не в двухметровую тварь, что начала медленно разворачиваться к нему навстречу. В голове ослепительно яркой вспышкой промелькнула мысль, и я понял, что собирается сделать напарник. Помешать ему было невозможно, переубедить тем более. Мне оставалось лишь сделать все, чтобы помочь психу реализовать задуманное. По отношению ко мне монстр стоял боком, и я, вскинув автомат, выстрелил, целясь в большой ярко-зеленый глаз. В последний момент тварь как будто почувствовала мой взгляд, и ее непропорционально маленький белый зрачок уставился на меня. В следующую секунду мерзкий кузнечик взвыл от боли. Его глаз лопнул, как воздушный шарик, желтая сочащаяся жижа потекла по уродливой морде. Теперь он забыл о психе, для него остался существовать только его обидчик, жалкое двуногое существо, способное бить лишь из-под тишка. Две задние лапы твари, расположенные по правую сторону от туловища, будто надломились. Монстр словно присел, выкидывая вперед переднюю конечность. Подобной акробатики я от него не ожидал, и только и смог что отпрыгнуть в сторону, прикрываясь автоматом. Это меня и спасло. Оружие приняло на себя основной удар чудовищной силы, выбивший у меня из рук верный FNF-2000. Лапа монстра лишь вскользь коснулась левого плеча, но я все же почувствовал легкий мимолетный укол. А потом вдруг мышцы руки свело судорогой, и я не смог сдержать крика от адской, сводящей с ума боли. Меня парализовало. Странное онемение быстро распространялось от поврежденной конечности по всему телу. Я медленно поднял голову вверх, наблюдая за тем, как монстр заносит лапу для второго, теперь уже смертельного удара. Невольно взгляд застыл на уродливой, запачканной желтой жижей морде с раскрытой пастью и мощными, постоянно двигающимися челюстями. Я отчетливо видел, как дернулась в сторону голова монстра и вдруг взорвалась, разбрасывая вокруг буро-желтые ошметки. Заряд ВОК-25, выпущенный из подствольного гранатомета «Грозы», поставил жирную точку в жизни монстра. Гигантский кузнечик неуклюже завалился на бок, продолжая еще какое-то время вяло семенить лапами. Я упал на колени, не в силах больше сопротивляться накатившей усталости. Если бы не вовремя подоспевший напарник, подхвативший меня и помогающий подняться, то захлебнуться бы мне в этой треклятой воде. — Ты как, жив? — псих перекинул мою руку через плечо и хотел уже было идти, когда я заставил его остановиться. — Ты чего? Что с тобой? Ты вообще меня слышишь? — Взрывай! — выдавил я охрипшим голосом. — Я вообще-то это и хотел сделать, поэтому и пошел вперед, чтобы наверняка. Надеялся попасть последним зарядом точно по минам. Но теперь-то можно отойти и бросить гранату. Взрывчатка сдетонирует и завалит тоннель. — Ну же, идем! — Взрывай! — перебил я друга. Не знаю почему, но во мне с каждой секундой только крепла уверенность в том, что если мы сейчас не взорвем тоннель, то потом будет уже поздно. Что-то было не так, что-то приближалось, я чувствовал это. Напарник секунду с сомнением смотрел мне в глаза, а после лишь коротко кивнул и, не говоря ни слова, отвел меня в сторону за хлипкое укрытие из уцелевших перегородок. Сам же занял противоположную позицию у другой стены помещения. Напоследок он еще раз окинул меня взглядом и снял с пояса гранату. Я, наконец, понял, что меня беспокоило все это время и заставляло поторапливать напарника. Тот самый, уже знакомый мне страх вновь вернулся, сковывая разум и движение. «Вода!» — запоздало подумал я, глядя на то, как все время пребывающий поток уходит в тоннель. Если из него нет выхода, то он уже начал медленно затапливаться, а это, в свою очередь, выгонит оттуда всю местную живность. С пониманием ко мне словно вернулся слух, и я стал отчетливо различать тот самый странный свист, давящий на барабанные перепонки и заставляющий зажмурить глаза. Они приближались, и их было много. Казалось, этому безумному зову вторили десятки голосов. Сквозь полуприкрытые веки я видел, как псих попал под воздействие этого странного звука, как вдруг опустил руку с гранатой и, прислонившись спиной к стене, медленно сел, уронив голову на грудь. Он сдался. У него не было ни сил, ни желания сопротивляться. Зов подавлял, ломая волю и забирая желание жить. Мы выиграли бой, но проиграли войну. Я уже погрузился в сгущающийся вокруг мрак, сливаясь с ним в единое целое, когда услышал тихий хлопок. И тут же почувствовал чудовищной силой толчок, поняв, что меня, словно тряпичную куклу, отбросило куда-то в сторону. Открыв глаза, мне не сразу удалось осознать, что происходит. Застилая взор, в воздухе витало серое непроглядное облако пыли. Вот оно стало медленно рассеиваться, и сквозь него стали проступать очертания разрушенного помещения. Наконец я увидел то, что искал. Неподвижная туша монстра была откинута в сторону, а на его месте, у самого тоннеля, лежал огромный осколок плиты, перекрывающий вход. А лучшим нельзя было и мечтать. Я поискал взглядом напарника и, сказать по правде, не сразу приметил сгорбившуюся фигуру, сидящую напротив по пояс в воде. Страх, липкий, сводящий с ума страх, впился своими острыми зубами в мое сознание. Превозмогая боль, я поднялся и кинулся к психу, наплевав на безопасность, свое полуобморочное состояние и висевшую плетью левую руку. Друг сидел неподвижно, откинув назад голову, измазанное грязью лицо было бледным, веки то и дело подрагивали, дыхание было резким и прерывистым. Но при этом не было видно никаких серьезных ранений, кроме царапин и ушибов. Я уже хотел было попытаться привести друга в чувство, когда обратил внимание на его чуть подрагивающую, покрытую кровью левую руку, лежащую на открытом подсумке для артефактов. Попытка приподнять ее и осмотреть ни к чему не привела. Она не поддалась. Потянул чуть сильнее, но безрезультатно. Рука будто намертво приклеилась к подсумку. Тем временем я все отчетливее стал замечать, что с ней происходило что-то странное. Кожа становилась мертвенно-бледной, вены вспухли, налились кровью и пульсировали, а сама ладонь начинала дрожать все сильнее. Не понимая, что происходит, я обхватил запястье напарника и дернул на себя. Псих вздрогнул всем телом, издал стон, и его рука вдруг легко поддалась. Я лишь мимолетным взглядом окинул окровавленную ладонь, изуродованную чудовищным ожогом, и завороженно уставился на подсумок для артефактов. В нем был всего один, уже знакомый мне предмет, идеально ровный, будто обработанный неведомым ювелиром, овальный черный камень, источающий ровный холодный свет. Он завораживал, приковывая к себе взгляд. Меня не смущала даже кровь, которой был обильно полит камень. Ни капли волнения и отвращения. Осторожно, одними кончиками пальцев я дотронулся до камня и тут же почувствовал оцепенение и холод, словно по локоть окунул руку в ледяную прорубь. Но хуже всего было то, что мне никак не удавалось оторвать руку от артефакта, пальцы будто приросли к нему. Не успел я испугаться, как почувствовал сильный толчок в грудь и, не удержавшись на ногах, упал, подняв тучу брызг. Потеряв дар речи, сидя в воде, я с удивлением смотрел то на свою руку, то на осунувшегося, измученного психа, который, опираясь о стену, медленно поднимался на ноги. — Давай, вставай, некогда рассиживаться, — произнес друг, осторожно сжимая в кулак левую ладонь и кривясь от боли. — Черт бы тебя побрал! Что это было? Не время задавать вопросы. После. — Не чувствуешь? Псих кивнул на левую руку, поврежденную монстром. И, не дожидаясь очевидного ответа, достал из кармана разгрузки шприц и ввел препарат мне в плечо. Судя по его ловким движениям, он на удивление быстро оклемался. «Уходим, пророк!» «Мой автомат!» — запоздало вспомнил я, оглядываясь вокруг и прекрасно понимая, что найти его в царящем вокруг хаосе просто невозможно. «Забудь! Если он и уцелел, то на поиски уйдут часы. У нас нет столько времени. Я ухожу. Надеюсь, ты со мной». Напарник медленно двинулся в сторону выхода, постепенно ускоряя шаг. Он попытался даже перейти на бег, но быстро прибывающая вода и скрывающийся под ней хлам разрушенного помещения вносили свои корректировки. Достав из кобуры пистолет и взвесив его в здоровой руке, я двинулся следом за уже почти скрывшимся из вида другом. Обратный путь занял гораздо меньше времени, и это при том, что мы не забывали то и дело опасливо поглядывать по сторонам. Кто знает... Может быть, очередной кузнечик-переросток выбрался из тоннеля и притаился где-то поблизости. Когда я озвучил свои опасения вслух, псих фыркнул и не смог сдержать усмешки. «Это был не кузнечик. Ты плохо знаешь энтомологию. Перед нами предстал мутировавший богомол, и, судя по всему, изменения структуры его тела минимальны, если не учитывать размер и наличие стрекательных желез в пасти насекомого. С помощью них он и вырабатывал то сверхпрочное вещество. Кстати, довольно странно, что ты не нашел общего языка со своим родственником». «Чего? Я не умею плеваться всякой дрянью», — наигранно обиженным голосом произнес я и пожалел, что отвлекся. Стоило начать болтать, как тут же оступился и ударился ногой о что-то скрытое под водой. Да так, что чуть искры из глаз не посыпались. Память сразу же прояснилась, я вслух вспомнил с десяток не очень хороших слов. «Зато у тебя неплохие лингвистические познания, полиглот ты наш», — бросил через плечо напарник после моего выразительного и пылкого монолога. «Богомол по-научному звучит как «мантис религиоза», а дословно с греческого «религиоза» будет означать «религиозный», ну а «мантис», соответственно, «предсказатель», «жрец» или...» — псих выдержал эффектную паузу. «Пророк». «Я посмотрю, ты у нас шибко образованный. То крылатые выражения черного сталкера на греческий лад перекладываешь, то энто... гогию эту на зубок знаешь. Может, ты еще чего сверхгениального знаешь или умеешь? Сквозь стены проходить не пробовал? А то в сложившейся ситуации это нам бы очень пригодилось. Да еще и...» Мне не удалось договорить, когда псих вдруг резко остановился, причем так неожиданно, что я не успел сориентироваться и врезался ему в спину. Только зубы клацнули. «Мои». «Правильно. Будет мне наука, а то что-то стал много болтать. И что на меня нашло?» Но напарник так и не успел пояснить причины своего странного поведения. Стоило ему открыть рот, как прогремел мощный взрыв, одновременно оглушающий и заставляющий присесть, закрыв голову руками. К тому моменту мы уже пересекли коридор, соединяющий офис с остальной частью лаборатории, и находились сейчас в так называемом первом отсеке, предбаннике, где совсем недавно нам устроил теплую встречу контролер в лице небезызвестного Антона Николаевича. Другими словами, были на финишной прямой, буквально в паре шагов от выхода. Не успел смолкнуть эхом разнесшийся по всему помещению грохот взрыва, как мы почувствовали чудовищной силы толчок, сотрясающий всю лабораторию. В бывших жилых помещениях ученых раздался грохот. Это на пол летели компьютеры, плохо закрепленные навесные шкафы и прочие предметы интерьера. Мы с психом переглянулись и, не произнося ни слова, кинулись вперед. А лабораторию продолжало сотрясать. Вновь и вновь повторяющиеся толчки, хоть были и слабее первого, но даже не думали прекращаться. И уже было заметно, как по стенам и потолку кое-где стали расползаться пока еще маленькие и слабо различимые трещины. Казалось, будто где-то глубоко под этими стенами проснулся огромный монстр, и с каждым толчком он медленно выбирался на поверхность. Это был какой-то кошмар, страшный сон, который никак не кончался. Вокруг царил хаос. Уши то и дело закладывало от грохота, мы несколько раз падали, натыкаясь друг на друга, но каждый раз упорно поднимались, протягивая друг другу руку и помогая идти вперед, к выходу из этого ада. Еще с десяток шагов, и вот уже за нами остается разгромленная комната дежурных с разбитыми мониторами, заляпанный кровью угловой диван недалеко от трупа ученого с распоротым животом, что лежал на уютном кофейном столике. Мы почти вырвались из объятий этой проклятой лаборатории. Еще чуть-чуть, всего пара шагов вверх, по этому узкому коридору, и... свобода! Я уже буквально кожей ощущал дуновение ветра и льющийся с поверхности свет. Мы миновали почти все преграды. Впереди осталась лишь невысокая лестница и железные ворота, за которыми нас должен был ждать поредевший отряд монолита. К сожалению, у нас не было другого выхода. Перед самой лестницей псих вдруг застонал и сбавил шаг, начав опираться здоровой рукой о стену. Я было кинулся ему на помощь, но напарник жестом остановил меня. — Попробуй открыть ворота. — Просто дыхание перехватило. Ну, все нормально. Друг, измученно улыбнувшись, кивком указал на лестницу. — Поторопись. Сил спорить просто не осталось, и я повиновался. Когда позади осталась лестница с медленно поднимающимся по ней напарником, стены лаборатории сотрясло в очередной раз. И этот толчок не шел в сравнении с предыдущими. Потеряв равновесие, я инстинктивно подался вперед, неуклюже заваливаясь на бок, избегая опасности скатиться вниз по лестнице. Где-то совсем рядом раздался чудовищный грохот. Вскочив на ноги, я с ужасом понял, что не могу разглядеть ничего, кроме облака пыли, застилающего весь лестничный пролет. Кинувшись вниз и наткнувшись на гору обломков плит, я стал судорожно разбирать завал, наплевав на больную руку, которую то и дело пронзала боль. Казалось, я слышал психа, он был по ту сторону завала и что-то кричал мне, и это заставляло работать быстрее, словно одержимому раскидывать возникшую преграду, ломая ногти и раздирая в кровь руки. Подняв огромный кусок бетонной стены и неловко отбросив его в сторону, я замер, не веря своим глазам. Передо мной лежал напарник, наполовину заваленный обломками. А по его затылку медленно стекала густая красная кровь, растворяясь в воде, уровень которой медленно поднимался, подбираясь все ближе к другу. Я кинулся к психу, осторожно приподнял его голову и не смог сдержать облегченного стона, когда мне удалось нащупать слабый пульс. Он был жив. Попытавшись вытащить напарника, я с горечью осознал, что бессилен. Он оказался придавлен огромным куском бетонной плиты, что застряло поперек лестничного проема, отделяя лабораторию от остального мира. И вроде бы основной ее вес приняли на себя стены, благодаря чему напарник и был жив, но вот вытащить его было невозможно. Бессмысленно было пытаться приподнять плиту в одиночку. Будь я облачен в экзоскелет, многократно усиливающий физические способности человека, еще можно было попытаться. А сейчас оставалось только смириться со своим бессилием. — Что? Никак? — раздался хриплый голос психа, и я, наигранно улыбаясь, обернулся, глядя ему в глаза. Глупо. Он и так все понял. Я не чувствую ног. Их будто нет. Знаешь, такая странная легкость. Камень, твой артефакт! Вдруг осенила меня спасительная мысль, и я вцепился в руку напарника, словно он собирался сопротивляться. Друг ответил не сразу, помолчав какое-то время, будто собираясь с мыслями. Он не всесилен и сейчас не поможет. Не так часто. Знаешь, даже у ангела-хранителя есть лимит. Наверное, я свой уже исчерпал. Пророк, обещай мне, что потом ты заберешь камень и уничтожишь его. Я расскажу, как. Не продашь, не отдашь ученым, а именно уничтожишь. Прошу тебя, пообещай сделать это. «Да что же ты такое несешь-то, а? Этот камень тебе еще пригодится, мы еще повоюем. Даже если каким-то чудом я выберусь отсюда, кому нужен безногий калека в зоне?» «Нет, это безумие. Вода все прибывает. Не говори так, слышишь? Еще не все потеряно. Не списывай себя в запас раньше времени, солдат. Вода может еще закончиться, она же не бесконечная». Я старался говорить искренне. И, наверное, смог бы поверить в сказанное, если бы не пришлось положить голову психа к себе на колени и немного приподнять, чтобы он не захлебнулся. Нет, пророк, резервуары достаточно большие. Кроме того, повреждена система. Договорить напарник не успел. Очередной кусок плиты вдруг сорвался с потолка, и я инстинктивно дернулся. На секунду голова друга скрыла вода. Когда я помог ему вынырнуть, то не сразу сообразил, что он пытается оттолкнуть меня. — Прерви мои мучения и уходи, слышишь? Где твой пистолет? — Ну же, пророк, я прошу тебя. — Пойми, наконец, порой мы бессильны что-либо изменить. Свыкнись с этим. Ты не понимаешь, что мы оба утонем здесь. Думаешь, мне будет легче, если ты умрешь из-за меня? — Не думаю. Но я тебя не брошу. И уж тем более не пристрелю. Не делай из меня бесчувственную тварь. Однажды я уже прятал своего друга. Больше этого не повторится. Мне плевать на все правила и законы этого гребаного мира. Пусть все катится ко всем чертям. Я остаюсь, хочешь ты этого или нет. Ты сам говорил мне, как сильно нас связала зона. Мы пройдем весь путь вместе, до самого конца. Тем более, что и меня там, — я кивнул в сторону выхода, — никто не ждет. Псих хотел что-то возразить, но вдруг его зрачки закатились, рука, которой он все пытался оттолкнуть меня, ослабла и упала в воду. Он потерял сознание. Я еще совсем чуть-чуть приподнял голову напарника над водой и понял, что это предел. Больше ничего нельзя было сделать. Оставалось только ждать. Чего? Не знаю. Не уверен, что я ждал чуда. Скорее наоборот, знал, что оно не случится. Ни сегодня, ни с нами. Мы слишком часто последнее время уповали на удачу, а обманчивая и непостоянная фортуна шла нам навстречу, не забывая при этом каждый раз выставлять счет. Что ж, пришло время оплатить его сполна. Я запрокинул голову вверх, всматриваясь в покрытый трещинами наполовину обвалившийся потолок. Удар осколком плиты по голове был бы сейчас самым простым выходом. Каково это — осознавать собственное бессилие и понимать, что даже если ты расшибешься в лепешку, сделав невозможное, ничего не изменится. Самая жестокая пытка — это медленное ожидание смерти. Больное воображение разыгралось настолько, что мне показалось, будто холодная рука костлявой уже легла на плечо. Я закрыл глаза, зажмурился так сильно, как только мог. Мне было все равно. Я не хотел видеть, как псих начнет захлебываться. Не хотел чувствовать пронзающий и разрывающий на куски леденящий холод, что незримо подступал вместе с ледяной, отравленной водой. Я ненавидел зону всей своей душой. И чувствовал, как эта жгучая ненависть закипает внутри меня. Зона. Короткое слово, что содержало в себе море боли и страдания, неизвестно кем посланные на наши головы. Я не знал. Всю жизнь пытался найти ответы на так никому и не заданные вопросы. Почему? За что? Ради чего? Благодаря кому? Зона отобрала у меня все, что я когда-то имел, чего добился и ценил в своей недолгой спокойной жизни. Она давно разрушила меня самого, сломав и без остатка выпив душу. На протяжении всего того времени, что мне довелось служить в долге, я лишь копался в осколках своего прошлого, пытаясь найти хоть какие-то уцелевшие фрагменты, в надежде склеить разбитый сосуд и постараться заново наполнить его прежним счастьем. Но совсем недавно сама зона зачем-то помогла оживить в моей памяти безвозвратно ушедшие дни счастливой жизни, позволила снова увидеть ее рядом, почувствовать, как бьется ее сердце. Благодаря контролеру, попытавшемуся сломить меня, я снова почувствовал, каково это жить. И даже несмотря на истинный умысел монстра, извращенный образ форта и попытку причинить мне боль, я был ему благодарен. Я как будто перенесся в свое прошлое, заново увидел те безликие, уже почти совсем выцветшие в памяти картины, которые, казалось, было не вернуть. Я снова был прежним, молодым и преданным родине солдатом, служащим в спецподразделении, призванным бороться с опасностями зоны. Мы были летучим отрядом, призраками, то появляющимися на этой богом забытой радиоактивной земле, то вновь растворяющимися в окружающем повседневном полумраке. Наши задания выходили далеко за пределы компетенции обычных солдат, что несли службу на кордонах и заставах вокруг зоны отчуждения. Мы были карательным отрядом, выполняющие дерзкие и порой не совсем законные операции. Собирали самую спорную и противоречивую информацию, как о самой зоне, так и о деятельности других стран, что наравне с нами проводили свои миротворческие операции. Довольно часто нам приходилось искать бреши и лазейки в защите какой-либо группировки, готовясь в любой момент уничтожить неугодную правительству организацию. Мы были не вездесущи и порой терпели поражение, но при этом были нужны своей стране. Наравне со всеми я ходил по лезвию бритвы, и мне это нравилось. До тех пор, пока моя жизнь вдруг резко не изменилась. Неприметная девушка с красивым именем Таня работала в главном управлении. Ее основная работа заключалась в координировании и участии в разработке наших операций. Однако, имея химико-биологическое образование, она также нередко появлялась в лаборатории, где изучала найденные нами образцы артефактов и фото-видеокадры породивших их аномалий. Если честно, то в то время я даже не задумывался о семье, живя недолгими и необременительными отношениями между заданиями. Так было, пока мы буквально не столкнулись с Таней в дверях управления. Я не совсем понял, что тогда со мной произошло. Я словно перешагнул некую грань, которую раньше просто не замечал. Окунувшись и без остатка растворившись в новом чувстве, мне захотелось все изменить. Наши отношения развивались настолько быстро, что мы порой ничего не замечали вокруг, продолжая сходить с ума от любви и ни за что не желая возвращаться к прежнему здоровому образу жизни. Но всему когда-то приходит конец. Я прочел это в ее глазах, когда вернулся из очередной командировки. Она понимала, что является частью меня, той несоизмеримо большей частью жизни, которую мы делили на двоих и в которой были счастливы. Именно поэтому она так и не смогла сказать мне всего. Я понял ее без слов. На следующий же день контракт был расторгнут. С зоной, как мне тогда казалось, было покончено. Но порой не все складывается так радужно, как мы бы этого хотели. Мне потребовалось несколько лет, чтобы наконец понять. Зона так просто не отпускает. Специфика моей работы заключалась в том, что нельзя было просто подписать ряд бумаг и чувствовать себя свободным. Увольнение обещало затянуться чуть ли не на полгода. И тогда мне сделали одно очень заманчивое предложение. Одно единственное прощальное задание, которое должно было обеспечить меня неплохим выходным пособием, и я свободен. Досрочно. Но согласился я не из-за денег. Мне в первую очередь надо было разобраться в себе. Надо было понять, что со мной происходит. Меня как магнитом тянуло в зону, и при одной только мысли, что я туда больше никогда не вернусь, внутри как будто что-то каждый раз отмирало, оставляя место лишь тоске и непониманию. Я был окружен любящими людьми, но чувствовал себя одиноким. Свадьбы как таковой не было. Все прошло тихо и почти незаметно для окружающих. Мы были счастливы, ликовали и наслаждались каждой секундой, проведенной вместе. В тот же вечер я сообщил ей о прощальной командировке. Она не стала меня отговаривать. Она поняла и приняла мой выбор. Воспоминания о трех сказочных коротких месяцах, проведенных вместе, придавали мне сил в те длинные, бессолнечные 28 дней, проведенные в зоне. Время шло медленно. Часы томительного ожидания сменялись днями, дни, неделями, а я уже не мог ни о чем думать, кроме своего возвращения домой. Только оказавшись так далеко от своего счастья, я наконец понял, что зона совсем не похожа на радужное место, где мне хотелось бы провести остаток жизни. Но вот, наконец, настал тот день, когда я должен был вернуться домой. На Янтаре меня и еще нескольких контрактников провожали как настоящих героев, хотя ничего выдающегося мы не сделали. Все наши месячные труды вылились в несколько не увенчавшихся успехом попыток отключить выжигатель, но сейчас, кажется, никто уже не помнил о былых неудачах. Мы выжили, и это было самым главным. Вертолет, что должен был переправить нас на кордон, обещался прилететь вечером, но на моих часах была уже полночь, от него не было никаких известий. За окном бушевала гроза, черное непроглядное небо то и дело освещали росчерки молний, а мы сидели в штабе в томительном ожидании, борясь со скверным предчувствием. Ближе к утру пришли первые известия. Сахаров с красными от недосыпания глазами сообщил, что из-за погодного катаклизма вертолет вынужден был сойти с согласованного маршрута и ближе к полуночи был сбит над армейскими складами. К сожалению, место крушения находилось на территории выжигателя, в недосягаемой зоне спасителей. Уже сейчас на место крушения вылетели другие вертолеты, а за данным квадратом внимательно следят со спутника. Часа через четыре спасательные вертолеты залетят на Янтарь и заберут нас. Все складывалось не так уж плохо. Несколько часов не играли большой роли, а люди... Что ж, в зоне они гибнут почти каждый день. Цинично? Тогда я так не думал. До тех пор, пока на стол не легла бумага со списком членов экипажа, потерпевшего крушение вертолета. Среди четырех человек числился научный сотрудник, что сопровождал образцы и какие-то важные документы. Я с детства не любил сюрпризы. Позже я узнал, что оперативные мероприятия не входили в ее обязанности. Она сама вызвалась на это задание, желая как можно скорее встретиться со мной. Она собственноручно привела смертный приговор в исполнение, когда подписала документы, соглашаясь на тот злополучный рейс. Господи, Почему же одно, казалось бы, безобидное желание способно перечеркнуть все разом и поставить крест на судьбах нескольких человек? За что? Что она сделала не так? Почему она погибла, а я остался жив? Ведь это у меня руки были по локоть в крови. Это мне ничего не стоило убить человека, и было все равно, когда гибли другие. Таня была не такой. Она должна была жить. Вертолеты прилетели намного раньше обещанного срока. Спасательная операция провалилась. Приближающийся выброс заставил военных свернуть поиски раньше срока. Спасатели собирались переждать катаклизм на Янтаре, после чего сразу же вернуться на кордон. После аномального выброса продолжать искать выживших было бессмысленно. Я не помню, что было дальше. Отдельные картины прошлого до сих пор порой случайно всплывают в сознании, восполняя пробелы в памяти. Но кое-что мне все же запомнилось. Вот и сейчас. Стоило мне только закрыть глаза, и я как будто провалился в прошлое, в тот самый злосчастный день, который силился забыть. Снова почувствовал на себе сильный порывистый ветер, увидел слепящее, но почему-то совсем не согревающее солнце, вновь осознал ту зияющую пустоту в душе, что была похожа на бездонный колодец, переполненный обжигающей болью и чувством невосполнимой утраты. Однако все эти чувства были ничем в сравнении с испепеляющей ненавистью к зоне. Я уже не чувствовал лежащую на коленях голову психа, не ощущал холодной воды, что подступало все ближе, медленно, но верно заполняя все вокруг. В очередной раз я без остатка растворился в своих воспоминаниях. Прошлое снова настигло меня, захлестнув с головой. И я жил им, боясь заглянуть в будущее. Очередная всплывшая в памяти картина, и вот это вновь оживает во мне. Я обессиленно бреду вперед, зная, что останавливаться нельзя. Позади ничего нет. Тупик. Кем-то наскоро выложенная стена, которую ничем не разрушить. Я сбежал, самовольно покинул часть, нарушил приказ и не вернулся на кордон. Мне было незачем. Моя Таня навсегда останется в зоне. А значит, и я останусь вместе с ней. Ветер изменился. Он стал сильнее, заставляя покорно склонить голову. В красно-алом, словно залитом чьей-то кровью небе, прогремел гром. Я посмотрел на горизонт, на котором уже почти нельзя было различить красный диск заходящего солнца, фокусируя взгляд на пронзающих облака трубах ЧАЭС. Где-то там лежали останки вертолета. Где-то там меня ждала Таня. Порыв горячего, обжигающего ветра почти мгновенно иссушил дорожки слез на моих щеках. Я вдруг почувствовал боль. По неприкрытым участкам кожи будто провели наждачной бумагой. Неужели это песок, что стихия подняла в воздух и гнала мне навстречу, мешая идти? Я остановился, но не смог устоять и упал, медленно поднимаясь на колени и понимая, что не могу больше сопротивляться. Это конец. Сквозь полуприкрытые веки я видел, как нестерпимо яркая вспышка озарила небо ближе в районе ЧАЭС, и с небольшим опозданием раздался сильный, закладывающий уши грохот. Землю затрясло. Почему-то вдруг стало невыносимо жарко. Я упал, прижимаясь к холодной траве. В затылке возникла тупая, ноющая боль. Перед глазами на секунду все померкло, а потом вдруг вспыхнула ослепительно яркая зеленая вспышка, которая медленно гасла вместе с моим сознанием. Последней мыслью было осознание случившегося выброса. Глава четвертая. С небес на землю. Я стоял посреди равнины и, жмурясь, смотрел на яркое солнце. Странно, но меня почему-то не покидала уверенность, что все вокруг не настоящее. Не то сон, не то просто плод моей фантазии. Странно. Никогда раньше я этого не осознавал. А сейчас? Что изменилось сейчас? Последние воспоминания касались лаборатории и медленно подступающей к нам воды. Тогда на меня нахлынули эмоции, я вспомнил прошлое и заново пережил свое перерождение. Тот день, когда после выброса в зоне появился новый, подающий большие надежды сталкер. Позже он получил имя «Пророк» из-за того, что шкурой чувствовал приближающиеся выбросы и был точнее любых, даже самых лучших приборов ученых. Но что было потом? Бегло осмотревшись по сторонам, я узнал это место. Небольшая равнина, пожухлая трава, догорающие сломанные дерева и упавший на бок военный вертолет. Каждый пережитый мной в зоне ночной кошмар происходил в этом месте. Только вот никакого невидимого собеседника, выговаривающего нравоучения, на этот раз не было. «Добился, наконец, успеха», — усмехнулся я своим мыслям. «Но что мне делать? Чего от меня ждут? Или как выглядит чистилище?» В голове неведомо откуда всплыла фраза, что у каждого из нас будет свой персональный ад. Что ж, если это так, то значит мой удел томиться в одиночестве. Не самое жестокое наказание. «Ответ — нет», — раздался до боли знакомый голос за моей спиной. Я вздрогнул всем телом и, резко обернувшись, замер в растерянности, не веря своим глазам. На этот раз все было реально. Никакой контролер не способен на подобное. Они все были здесь. Все трое. Улыбающийся танк, немного задумчивый механик и отстраненный, стоящий чуть в стороне от остальных, Форд. Я глубоко вздохнул, пытаясь унять дрожь во всем теле. Механик с танком ничуть не изменились, будто ничего и не произошло. Зато Форд стал другим. Нет, внешность его осталась прежней. Но вот взгляд... Он стал каким-то задумчивым, холодным и мудрым. Словно в его глазах нашло отпечаток все то, что ему пришлось пережить. «Ответ?» — переспросил я, глядя на Форта. «Ты думаешь, не умер ли ты?» «Ответ?» «Нет». «Тогда почему я здесь, с вами?» «Полагаю, на этот вопрос нам всем нужно будет найти ответ». Вдруг натянуто улыбнулся и обвел взглядом всех нас. Механик с танком явно были в недоумении и слегка растеряны. Они не знали, как себя вести, и наравне со мной до конца не понимали, что происходит. «Как вы?» — произнес я, наконец, нарушив тягостную тишину. «Нормально. Здесь все не так плохо». Танк сделал шаг мне навстречу, пытаясь обнять, но вдруг в недоумении остановился. «Что-то не так?» Я протянул руку, пытаясь коснуться стоящего рядом друга, но моя ладонь наткнулась на невидимую преграду. Пальцы неприятно кольнуло. «Нельзя, пророк. Любой контакт с живым человеком нежелателен. Для вас обоих», — пояснил Форд, и танк тут же отшатнулся от меня, как от прокаженного. В его глазах промелькнул испуг. «Разве я уже не с вами?» «Не знаю. Пока не знаю. Но когда все решится, я дам знать». «Получается, мое тело сейчас лежит где-то в зоне и медленно умирает? А то, что я сейчас разговариваю с вами, это моя душа?» «Ты уверен, что хочешь знать ответ?» Опять наступило молчание. Я не знал, что сказать, и лишь растерянно рассматривал своих друзей. Мне было как-то неловко. Я то и дело прислушивался к своим ощущениям, пытался понять, что чувствую. Боль? Сожаление? Раскаяние? Нет, ничего подобного, ни намека на переживание, словно это уже было неважно. Может, так оно и есть. Прости меня, Форд, прости за все, если сможешь. Мне удалось пересилить себя и посмотреть другу в глаза. Не стоит повторяться, ты уже извинялся. Но решать буду не я, надеюсь, ты понимаешь это. Ты можешь не говорить загадками? Извини, но нет... «Не могу. Это правда?» Я коротко кивнул, стараясь держать себя в руках. Сейчас у меня голова шла кругом. Казалось, я сходил с ума, причем с каждой секундой уверенность в этом все крепла. Если сейчас Форд опять скажет «ответ нет», я точно поверю, что слетел с катушек. Словно прочитав мои мысли, друг усмехнулся. «Ребят, а что с психом?» Я внимательно посмотрел на своих друзей, стараясь по их лицам угадать ответ. «Не знаю. — вновь ответил за всех Форд. — Я не вижу его среди нас. Но и среди живых его тоже нет. Наверное, он, как и ты, где-то на грани. — Хорошо. Непонятно зачем, — произнес я, вновь собираясь силами. — Механик, танк, вы извините, что я не позаботился о ваших телах. — Ничего, все нормально, — ободряюще улыбнулся танк и снова попытался сделать шаг ко мне навстречу, вновь позабыв о невидимой стене. — Что ж, значит, старания форта по сооружению моего загона были не напрасны. — Еще, может, позаботишься, — отозвался механик. — По крайней мере, я очень сильно на это надеюсь. — Знаете, тяжело, тяжело поверить, что мы проиграли, что все было напрасно. — Не обязательно. Форд переступил с ноги на ногу, словно и сам хотел подойти ближе. Неужели даже он еще не привык к здешним правилам? Старания людей никогда не бывают напрасны. Что бы мы ни делали, мы поступаем правильно. Потому что человек, совершая поступок, уверен в его правильности. Это самое главное. А разве не так мы и должны поступать, пророк? Разве ты не хочешь ничего изменить в своей жизни? Сейчас, когда ты уже знаешь последствия своих поступков. Предугадать абсолютно все последствия невозможно. Но, несмотря на это, я бы кое-что изменил. Видишь ли, анализируя ситуацию сейчас, я знаю, что надо исправить, и опять же уверен в том, что поступаю правильно. Тогда я тоже был уверен в этом. Если мне и представится такая возможность, то я просто дважды поступлю правильно. Не понимаю. Если вернуться к нашему заданию, оно оказалось невыполнимым? Все было правильно. Просто поверь в это. Но я чувствую, у тебя есть вопросы. Тогда дай ответы. Я их не знаю. Но их знаешь ты. Просто сейчас не осознаешь этого. Мне это ничего не дает. Я же просил говорить простым человеческим языком. А я еще раз извиняюсь и повторяю, что по-другому, к сожалению, не могу. Если все было правильно, то ради чего погибли танк с механиком? Ради чего погиб ты сам? Я повторюсь. Только ты знаешь ответы. Прошу тебя поверить только в две вещи — в себя и в то, что ничто не происходит просто так. Порой... Форд вдруг замолчал на полуслове и закрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то. Танк с механиком почему-то занервничали. Тоже что-то почувствовали. Как только Форд вновь открыл глаза, по его взгляду стало понятно, что в отношении меня уже все решено. Вдруг окружающее нас пространство вздрогнуло, по нему прошла еле заметная рябь. Все вокруг медленно блекло, пока не стало черно-белым, а потом невидимый кукловод стал довольно быстро убирать яркость до тех пор, пока вокруг нас не воцарилась непроглядная темнота. Тут же у меня в памяти всплыли неприятные воспоминания об одном контролере. Но это невозможно. «Форд, что происходит? Совсем недавно один контролер воздействовал на меня подобным образом». «Пророк, время идти». Друг даже не ответил на мой вопрос, но в его голосе слышалась такая уверенность и ледяное спокойствие, что мне совершенно не захотелось задавать его вновь. Все действительно было уже решено. «Форд, не надо! Что, черт возьми, происходит?» — вскрикнул танк, переводя взгляд с меня на изменившегося друга. «Это еще не конец, Форд», — прошептал я, непонятно к кому обращаясь. Возможно, просто пытался убедить самого себя, уйти от собственного бессилия. «Извини, пророк, время пришло». Бывший напарник сделал шаг мне навстречу и протянул раскрытую ладонь. Никакой преграды не было. «Пожалуйста, только не так! Дай ему шанс!» — взмолился танк, в то время как механик молча наблюдал за всем происходящим. Кажется, он тоже смирился со своей ролью немого зрителя. — Все хорошо. Свою задачу ты выполнил. Форд еле заметно утвердительно кивнул, продолжая все так же стоять с вытянутой рукой. — Я еще ничего не понял, — произнес я, протягивая ладонь, но не торопясь скреплять рукопожатие. — Понял. Возможно, не осознал, но понял. — Не сдавайся, пророк! Слышишь? Не сдавайся! — выкрикнул механик, все же не выдержав. Только сейчас я заметил, как побелели его сжатые в кулаки ладони. — Мех! Я не знаю, как еще бороться. Может быть, и вправду будет легче вместе с вами. «Расслабься. Многие думают, что это больно. Но они ошибаются». Форд улыбнулся. Впервые за время нашей встречи он позволил себе искреннюю улыбку. «Смерть», — произнес я, усмехнувшись, словно пробуя слово на вкус. «Никогда бы не думал, что это так просто». «Нет, не смерть». В воздухе повисла гробовая тишина. Все мы смотрели на Форта в недоумении, не веря услышанному. «Запомни, не все так, как нам кажется. Даже если ты порой абсолютно уверен в этом. Иногда наши глаза и уши могут врать нам. Иногда мы сами врем себе, во благо. Не волнуйся за психа. Он хороший сталкер и достоин того, чтобы закончить начатое. Из него выйдет неплохой напарник». «Одна жизнь, три смерти. Это слишком высокая цена». «Ты не понял. Не все так, как нам кажется. Бери. Ты потерял? Я возвращаю». Друг тряхнул ладонью, и только теперь мне удалось разглядеть лежащий на ней серебряный крестик. Я осторожно протянул ладонь, боясь коснуться руки друга, а тот, усмехнувшись, скрепил на редкость сильное рукопожатие. Руку как будто пронзил легкий ток, а в следующую секунду я уже осознал, что стою чуть в стороне от всех и сжимаю в ладони крестик. «До встречи, пророк! Помни, ты всегда поступаешь правильно!» Не успели еще слова смолкнуть, а друзья растворились в окружающей темноте. Только стояли рядом, и вот их уже нет, словно все это мне просто привиделось. Но я был уверен, что это не так. Перед моими глазами все еще стоял Форд, и в его взгляде читалась странная уверенность, вселяющая надежду. Он не мог сказать мне всего, зато сделал гораздо больше. В следующую секунду руку, в которой я сжимал крестик, будто пронзила раскаленный спиц. Я вскрикнул от нестерпимой боли и попытался разжать ладонь, но ничего не вышло. А после в глаза ударил нестерпимо яркий, слепящий свет. Открыв глаза и прислушавшись к собственным ощущениям, я осторожно сел, запоздало осознавая, что левую руку сильно жжет. С усилием разжав занемевшие и плохо слушавшиеся пальцы, мне удалось разглядеть на ладони знакомый серебряный крестик. По коже пробежали мурашки. Я оглянулся вокруг и понял, что нахожусь в наспех натянутой палатке. Разобрать доносящиеся снаружи звуки не позволял барабанящий по брезенту дождь. Собраться с мыслями я не успел, когда полог палатки откинулся в сторону, и, осторожно пригибаясь, внутрь вошел человек. Стряхнув с плеч капли дождя, он приветливо улыбнулся, продолжая внимательно следить за мной. «Здравствуйте, генерал!» Я хотел было подняться навстречу гостю, но его поспешный жест остановил меня. «Вижу, ты уже пришел в себя. Всегда мечтал иметь подобное железное здоровье». Воронин осторожно присел на край невысокой походной раскладушки и подмигнул мне, пытаясь скрыть волнение за маской несерьезности. — Где псих? — Узнаю старину пророка. Первым делом беспокоишься за кого угодно, но только не за себя. Твой напарник в соседней палатке. У него подозрение на перелом ноги. Возможно, просто трещина. Ему несказанно повезло. Выжить после того, как тебя придавила огромная плита, и при этом умудриться отделаться синяками да переломом, это в голове не укладывается. Я искренне рад за него. Верю. Но давай ты встретишься с ним чуть позже. Сейчас меня больше волнует твое здоровье. Танк и механик. Воронин впервые оторвал от меня взгляд и, опустив глаза, отрицательно кивнул. Я сожалею, пророк. Это не ваша вина. Если кто и должен нести ответственность, не стоит. Прошу тебя. Я знаю, как сильно ты любишь винить себя во всем, но, пожалуйста, не переживайте, в этот раз все будет по-другому. Воронин с удивлением посмотрел на меня, но ничего не сказал. — Где мы, генерал? — Недалеко от входа в лабораторию. Я хотел было задать вопрос, но Воронин жестом попросил меня помолчать. — Не утруждай себя, тебе нельзя много говорить. Я лучше расскажу все по порядку. Сначала мы получили от вас сигнал о помощи. Точнее, нам передал его один сталкер. Он принял его благодаря дрону, который, находясь на огромной высоте, исправно транслировал ваше послание. Хорошая все-таки вещь, надо будет после наладить поставки. Хотя и я отвлекся. Как я понял, ты обещал защиту от лица нашей группировки и тому, кто передаст нам сообщение. Довольно поспешное и не вполне, как мне кажется, обдуманное решение. Тем более, что у тебя нет прав обещать подобное. Скажу по секрету, их нет даже у меня. Генерал усмехнулся, так что я не совсем понял, шутит он или говорит серьезно. Хотя положение у вас было незавидное. В общем, в спешке нами было решено собрать максимальное количество бойцов и выдвинуться вам на помощь. Как видишь, командование мне пришлось взять на себя. Тряхнуть стариной, так сказать. Признаться, я уже не раз пожалел, что отправил на такое опасное задание всего один квад, пусть и элитный. Прости, пророк. Сейчас я говорю это искренне. Когда мы прибыли сюда, то почти сразу же заметили отряд монолита, расположившийся неподалеку. Бой выдался тяжелым. К небольшому отряду врага в скором времени пришло подкрепление, но мы все-таки одержали победу. — Противник уничтожен? — поспешно спросил я, вспоминая надменное лицо командира их группы. К моему удивлению, фанатики отступили. Хотя, сколько я себя помню, они всегда привыкли биться до последнего. Но тогда нам было на них плевать, у нас были дела поважнее. Когда мы прошли по тоннелю и уперлись в огромные железные ворота, у нас был только один выход — попытаться прорваться силой, используя взрывчатку. Не знаю почему, но терминал управления нам реанимировать не удалось. Каково же было наше удивление, когда, проникнув внутрь, мы обнаружили вас с психом почти у самых ворот. Будь заряд сильнее, и кто знает, чем бы все это закончилось. Но нам всем в очередной раз повезло. А главное, мы успели вовремя. Ты был без сознания, но зато в безопасности. Чего не скажешь о психе, который чуть было не захлебнулся. Еще бы чуть-чуть и... Но все уже позади. Нет, не все. Что будет с лабораторией? Воронин замолчал, словно раздумывая над ответом, но я-то знал точно. Он заранее все продумал и подобрал нужные слова. Но сейчас меня не просто нужно было успокоить, мне нужна была правда, и он это знал. Сейчас я мог с легкостью почувствовать ложь в его голосе. Мы здесь не одни. Недавно сюда прибыло несколько военных вертолетов. Теперь уже они будут все это разгребать. Возможно, разберут завалы и попытаются добраться до проекта, который... Воронин внимательно посмотрел на меня. «Пророк, скажи мне правду. Что там у вас все-таки произошло?» И меня прорвало. Я рассказал все с самого начала, подробно останавливаясь на том, как механик обнаружил лабораторию, как мы в нее проникли и какую пришлось заплатить цену. Порой я сбивался, замолкал на какое-то время, вспоминая какие-то детали, или просто пытался перебороть себя, когда слова комом вставали в горле. Тогда я все сильнее сжимал в кулаке крестик и продолжал рассказ. К концу повествования мне, наконец, удалось унять дрожь, а в голосе слышалась прежняя уверенность. Вытерев со лба выступивший пот, я посмотрел на молчавшего все это время генерала. «Когда бы не подумал, что наши ученые способны создать нечто подобное!» Воронин достал из кармана пачку сигарет и, в задумчивости покрутив ее, убрал на место. «Перед тобой встал тяжелый моральный выбор, и я рад, что не ошибся в тебе. Ты все-таки решился запустить проект». И чуть было не убил все человечество. Да, но не каждый день дается шанс нажатием одной клавиши уничтожить зону. Ты не мог знать всего, однако ты готов был поступиться своей совестью и пожертвовать собой. Поверь мне, на такое способен не каждый. Генерал, у меня есть вопрос. Я думаю, у тебя их много. Спрашивай. Ты единственный, кто имеет право требовать от меня ответы. Монолит ждал нас, а командир их группы знал механика с танком. Вы что-нибудь знаете про это? Конечно. Видишь ли, я не сразу принял решение о твоем участии в этой операции. В тех записях ученых, что были переданы на борт вертолета вместе с сигналом СОС, упоминались две лаборатории. Одна из них была главной, а другая выполняла второстепенные задачи. Пока все документы по проекту были засекречены, мы не знали, какая из двух лабораторий была основной, и вынуждены были действовать вслепую. Квадом механика была предпринята попытка проникновения в одну из них. К сожалению, он ошибся. А во время возвращения с задания квад вступил в бой с отрядом монолита и после сильной перестрелки принял решение отступить. Теперь я понимаю, что фанатики работали параллельно с нами, надеясь первыми добраться до проекта. Нам стоило догадаться. Воронин замолчал. — Я поймал на себе его взгляд и, понимая, что от его ответа сейчас зависит очень многое, не дрогнувшим голосом спросил, что будут делать военные. Скорее всего, попытаются восстановить проект, если там хоть что-то уцелело. Конечно, вся эта история и раньше вызывала много споров, но высокие покровители проекта не отступятся от своих идей, тем более, если здесь замешаны интересы других стран. Я думаю, ученые попытаются все исправить и предотвратят дальнейшую мутацию вируса. Возможно, как-то ограничат его распространение за пределы зоны, но это уже не наше дело. Нельзя доверять судьбу всего мира нескольким десяткам людей. Они уже чуть было всех нас не угробили. Пророк, подумай же ты, наконец, своей непустой головой. Судьба мира всегда находится в руках нескольких человек, будь то политики, военные или ученые. Неужели ты думаешь, что всегда все можно просчитать и предугадать? Подобные эксперименты ни до чего хорошего не доведут. Это тупик, пророк. Закат эволюции. Если мы не будем ставить рискованные эксперименты, то остановимся в развитии. Я понимаю твои опасения и обещаю сделать все, чтобы ваши труды не были напрасны. Будем надеяться, что к нам прислушаются. Я глубоко вздохнул, продолжая глупо улыбаться. Мне хотелось спросить еще очень многое, столько всего рассказать и попытаться доказать свою правоту. Но вместо этого я молчал, принимая важные для себя решения. Зачем все это? Ради чего столько жертв? И самое главное, почему я остался жив, хотя чувствовал, что уже переступил порог и нахожусь далеко за последней чертой? Если Форд не соврал... Господи, как же я хотел, чтобы его слова оказались чем-то большим, чем просто плод моего воображения. Тогда бы я точно знал, что поступаю правильно. Остальное... Остальное уже не так важно. «Извините, генерал, я, пожалуй, пройдусь. Надо собраться с мыслями». Я осторожно встал и направился к выходу из палатки. Откинув полог и уже почти выбравшись наружу, я на секунду обернулся и встретился взглядом с Ворониным, провожающим меня задумчивым взглядом. В какой-то миг мне показалось, что в его глазах промелькнула искра понимания и поддержки. Этого было вполне достаточно. Выйдя на свежий воздух, я поежился, внимательно осматриваясь по сторонам. Был уже вечер. Из серого, затянутого тучами неба зоны падал холодный, пробирающий до костей дождь. Но людям, бегающим вокруг, было похоже все равно. Они не обращали внимания на прихоть непогоды, выполняя свои непосредственные обязанности. Бойцы суетились, ставили палатки, помогали транспортировать раненых и копали могилы для мертвых. Ничего нового. «Это ты, пророк?» Уже было прошедший мимо офицер в камуфляжной форме, вдруг остановился, сверля меня взглядом. «Тот парень, которому удалось выжить?» «Выжить удалось не только мне», — ответил я, без интереса разглядывая своего собеседника. Передо мной стоял типичный военный офицер зоны с горделивой осанкой, которую портил достаточно большой выпячивающийся живот и лежащий на погонах щеки, а презрительно надменный взгляд говорил о том, что его обладатель привык командовать и помыкать подчиненными в личных интересах. Начищенные блестящие звездочки на погонах в условиях зоны выглядели совсем неуместными гламурными стразами. Впрочем, в его глазах были видны зачатки какого-никакого, а все-таки интеллекта. «Я уже беседовал с твоим другом. Теперь хочу поговорить с тобой». «Извините, но я тороплюсь. Может быть, как-нибудь потом». С этими словами я отвернулся от навязчивого собеседника, собираясь уйти, когда он вдруг ухватил меня за плечо. «Боец, ты, наверное, не понял, с кем разговариваешь». Офицер с силой заставил меня развернуться. «Перед тобой стоит подполковник российской армии и искренне просит, слышишь, искренне просит поговорить». «Пока просит, но он ведь может еще и приказать». «Как думаешь, насколько легально твое местонахождение здесь? И что мне мешает приказать взять тебя за одно место и упечь за решетку?» «Дайте подумать». «Может быть, совесть? Или даже чувство благодарности за отлично выполненную работу? Вашу работу?» «И ты это называешь отличным выполнением задания? В лаборатории произошло несколько санкционированных вами взрывов, что может трактоваться как попытка саботажа. Парень, да по тебе трибунал плачет. Ты все еще не хочешь возобновить дружеский разговор?» «Чего вы хотите?» — процедил я сквозь зубы, смотря этому ублюдку в глаза. «Честное слово, если бы на нем не было погон, то я бы уже давно хорошенько приложил его обо что-нибудь тяжелое. Другое дело, солдат. Возможно, Воронин не ошибся, охарактеризовав тебя как умного, талантливого бойца. Подполковник ехидно усмехнулся. Нам нужна твоя помощь. Ты руководил операцией, а значит, должен знать способы проникновения в лабораторию. Все ее сильные и слабые стороны, схемы маршрутов, коды доступов и прочее. Мы не заставляем тебя вести нас, справимся сами. Офицер брезгливо скривил губы. Нам нужна любая информация, которая может оказаться полезной. Что, не хотите лезть в пекло? Привыкли загребать жар чужими руками? Не зазнавайся, парень. Все же я спрошу, чтобы унять свое любопытство. Зачем вам все это? Ты идиот? Вы что, все здесь немного на голову отмороженные? Я хочу обезопасить наш маршрут, понимаешь? Меньше всего на свете жажду потерять своих людей, за которых я, между прочим, отвечаю. Там. Офицер сделал неопределенный кивок, указывая куда-то вверх. Что-то мне подсказывало, что он имел в виду не Господа Бога. Я потерял своих людей. И поверьте мне на слово, не стоит спускаться в эту лабораторию. Кроме своей смерти вы там ничего не найдете. Но ты ведь жив. Я вижу, ты молод, амбициозен и подаешь неплохие надежды. Поверь мне, я могу замолвить за тебя словечко. Твои друзья погибли, но у тебя есть отличный шанс продолжить ваше благое дело. И на этом ты можешь сделать отличную карьеру. Они были бы рады за тебя. Да что ты, мать твою, знаешь о моих друзьях? Я ухватил подполковника за грудки и немного приподнял над землей. Ему эта процедура явно не понравилась, но какого-то радикального сопротивления он не оказал, лишь изменился в лице. Откровенное презрение сменилось ненавистью. «Мои друзья сделали бы все, чтобы не допустить такого ублюдка, как ты, до этой лаборатории. И, как ты правильно выразился, я поступлю точно так же. Амбициозным уродом вроде тебя здесь не место. Сворачивай операцию и убирайся отсюда. Забудь это место. Ничего, кроме боли и смерти, оно не принесет». Я не договорил, почувствовав, как ствол автомата ткнулся между лопаток. На физиономии подполковника появилась злорадная, торжествующая улыбка. — Опусти автомат, сержант. Этот боец под моей защитой. — И ты, пророк, поставил бы на землю этот... — Товарища подполковника! — раздался холодный голос за моей спиной. Обернувшись, я встретился взглядом с Ворониным. Молодой сержант, наставивший на меня автомат, благоразумно отошел в сторону, но оружие не опустил, продолжая целиться мне в спину. На его лице читалась внутренняя борьба, он не мог решить, кого следовало слушаться и чьи приказы выполнять. Я неосторожно отпустил подполковника, и тот, смешно взмахнув руками, чуть было не сел прямо в грязь. Хотя для подобной свиньи это должна быть привычная среда обитания. Стоящий сзади сержант остался доволен подобным разрешением конфликта и тут же опустил автомат. — Ну, боец, знай, что сегодня ты нажил себе очень влиятельных врагов! — прокричал подполковник, испепеляя меня бешеными глазами. — Мне плевать, из-за чего сдохли твои дружки. Не удивлюсь, если ты сам их и порешил, в надежде продать кому-нибудь информацию из лаборатории. Но теперь этим займемся мы. Сейчас я со своими людьми спущусь в лабораторию и заберу оттуда все, что посчитаю нужным. А после вернусь, и мы с тобой кое о чем поговорим. Я думаю, везти такой кусок мяса в тюрьму нет необходимости. Закопаем прямо здесь. — Не надорвись только, когда закапывать будешь, — произнес я с насмешкой, глядя на трусливое животное, что сейчас брызгало слюной, пытаясь доказать свою силу. — Сержант, надеть на него наручники! Бедному солдату хватило одного взгляда подполковника, чтобы он засуетился, вытаскивая браслеты. — Солдат, отставить! — спокойным голосом произнес Воронин. — В этом нет необходимости. — Сержант, я неясно выразился! — рявкнул офицер на замершего в нерешительности солдата. — Не стоит, товарищ подполковник. Пророк не станет бежать, — произнес генерал, подойдя ближе и встав рядом со мной. — Под мою ответственность. Пару секунд офицер сверлил меня своими поросячьими глазками, наверное, в душе произнося проклятие. — Что ж, если вы даете слово, — наконец произнес он, продолжая презрительно смотреть на меня. — Сержант, что ты стоишь? За мной! Солдат кинулся за своим командиром, на ходу выслушивая оскорбления в свой адрес. — Бедняга, ведь он ни в чем не виноват. — Хотя с волками жить, по-волчьи быть. Со временем, возможно, он станет надежной заменой своего начальства. Я осторожно посмотрел на Воронина, пытаясь угадать его настроение. Генерал достал пачку сигарет, закурил и предложил мне. На этот раз я не стал отказываться. «Этот подполковник и вправду может доставить тебе проблемы», — наконец произнес Воронин после пары затяжек. «Позволите мне исправить положение?» «Поступай, как знаешь. Если мне не изменяет память, ты свободный сталкер. Обо мне не беспокойся, руки у нашего друга коротки. Тебе он жизнь испортит играючи, а мне просто не рискнет. Он карьерист и будет носить тапочки в зубах каждому, кто может хоть как-то повлиять на его продвижение по службе. Кстати, мне очень интересно, как ты разгребешь всю эту кашу, но я не хочу ничего знать. По крайней мере, не буду винить себя в том, что не смог вовремя тебя отговорить. Ведь все равно бесполезно. Вы правы, не стоит. Мне нигде не удалось найти свой ПДА. Вы не знаете, где он?» «ПДА? По-моему, кто-то из бойцов находил одно устройство на пороге лаборатории, недалеко от вас. Если его нет у тебя, значит, стоит спросить об этом психа. Спасибо за все», — выдавил я из себя, хотя и понимал, что нескольких слов мало, чтобы выразить всю свою благодарность. «Не за что. Мне не хватит всей своей оставшейся жизни, чтобы расплатиться с тобой за все то, что ты сделал для меня и всего долга». Генерал похлопал меня по плечу и направился к стоящим в стороне и о чем-то оживленно спорящим бойцам. А я к тому времени уже шел по направлению к соседней палатке, где должен был находиться псих. Но найти мне удалось лишь доктора, который был несказанно удивлен и обеспокоен моим скорым выздоровлением. Кое-как, сквозь миллион рекомендаций и советов, как сберечь свое здоровье, я все-таки смог узнать, что псих совсем недавно пошел прогуляться, передвигался при помощи наскоро сооруженных костылей. Оставив доктора в одиночестве причитать на несознательность больных, я вновь вернулся на улицу и осмотрелся по сторонам. И почти сразу же ощутил на себе его пристальный взгляд. Друг находился на другом конце лагеря, неумело опираясь на грубо сделанные костыли и неотрывно смотрел на меня. Идти к нему было слишком долго. Подполковник со своими солдатами был уже почти на пороге тоннеля. Я дважды похлопал себя по запястью, и напарник меня понял. Утвердительно кивнув, он достал из кармана мой ПДА. Радость, отразившаяся на моем лице, была искренней. Ни времени, ни возможности объяснять что-либо психу у меня просто не было, поэтому я поднял над головой обе руки и, сжав пальцы, показал сначала тройку, затем единицу. Конечно, с того времени, как мы решали, кто будет забираться на очиститель, счет взаимного спасения друг другу жизни изменился, но сейчас это было неважно. Главное, чтобы псих понял смысл. И слава черному сталкеру, кажется, это произошло. Напарник осторожно кивнул. Тогда я снова дважды постучал себя по запястью, а потом вместо тройки показал ноль, тем самым обнуляя счет со своей стороны. Псих даже не пошевелился. Понял ли то, что я от него хочу? Я не сводил глаз с напарника, надеясь, что ему удастся перебороть свои сомнения. Совсем недавно я точно так же вслепую доверился ему. Сейчас была его очередь. Наконец, что-то решив для себя, друг еле заметно кивнул и нажал несколько кнопок на ПДА. Форд был прав. Сейчас мы оба поступали правильно. Я почти был уверен в этом. Несколько секунд ничего не происходило, и мир будто погрузился в томную тишину. Для меня остались существовать лишь заросли перед входом в тоннель лаборатории и несколько фигур, медленно идущих сквозь них. А потом прогремел взрыв. Сигнал, посланный с ПДА, все-таки дошел до заряда, установленного на коробках с гексогеном в подвальных помещениях лаборатории. И я не ошибся. Взрыв был поистине колоссальным, если учесть, на какой глубине он происходил. Мы ощутили подземный толчок. Большинство бойцов, не понимая, что происходит, попадали на землю, прикрыв голову руками. Так поступила и команда подполковника, хотя, возможно, с ног их сбила ударная волна, вырвавшаяся из тоннеля вместе с тучей пыли и осколков. По-моему, у них там пошел настоящий дождь из мелкого бетонного крошева. Пока никто не пришел в себя, я кинулся к распростертому на земле подполковнику. Тот, похоже, получил легкую контузию, так как не сразу узнал меня и даже протянул руку, наверное, думая, что я помогу ему подняться. Как же сильно он ошибался! Склонившись над ним, я несколько раз наотмашь ударил его кулаком по лицу. Из разбитого носа брызнула кровь, заливая надменное лицо, которое сейчас выглядело бледным и испуганным. Особо не церемонясь, я вытащил из кобуры офицера пистолет и, сняв оружие с предохранителя, взвел курок. «Ты меня слышишь?» — произнес я, целясь подполковнику точно в лоб. В ответ тот простонал что-то нечленораздельное и поспешил несколько раз утвердительно кивнуть головой. К этому времени остальные солдаты уже смогли прийти в себя и, поспешно поднявшись на ноги, направили на меня свои автоматы. Правда, стрелять пока не спешили. Возможно, причиной тому была угроза жизни их командиру, а может быть, все дело было в бойцах долго, что поспешили взять их на мушку. Дело действительно принимало скверный оборот, но я не спешил отступать. «Подполковник, слушай меня внимательно, и, может быть, останешься жив». Я немного склонился над дрожащим офицером, чтобы ему лучше было меня слышно. «Ты был неправ. Мои друзья погибли не для того, чтобы я смог получить несколько звездочек на погоны. Они умерли, защищая тех, кто был им дорог. Принесли себя в жертву ради всего остального мира. И это не просто высокие слова. К сожалению, среди всего населения нашей планеты порой встречаются такие ублюдки, как ты. Но это уже не наша вина. Забудь дорогу к этой лаборатории, сотри ее из своей памяти, иначе...» Я нажал на спусковой крючок, в последний момент отводя пистолет в сторону. Прогремел выстрел, но за секунду до него распластавшийся на земле подполковник подался в сторону, пытаясь спастись. Что ж, ему повезло. Переместись он чуть дальше, и его мозги были бы сейчас за пределами черепной коробки. Пуля вошла в землю совсем рядом с офицером, подняв фонтанчик грязи и забрызгав его лицо. Хваленые солдаты не предприняли никаких действий, продолжая молча наблюдать за происходящим. Кто-то из них вздрогнул, кто-то перехватил поудобнее оружие, а кто-то просто побледнел. Но никто не отважился выстрелить. Сейчас они больше напомнили перепуганных детей. Никто из них не готов был отдать жизнь за своего командира. «Думаю, ты понял», — продолжил я, как ни в чем не бывало. «Запомни, если я еще хоть раз встречу тебя в зоне, то не промахнусь. Беги отсюда, спрячься в какой-нибудь норе и до конца своих дней не вылезай оттуда. Помни, в случае чего я выстрелю, не задумываясь». Я бросил пистолет в грязь и, не оглядываясь, двинулся назад к палаткам. Мое выступление и вправду произвело сильное впечатление на подполковника. Не успел я толком отойти, как за моей спиной раздался шум заработавшего вертолета. Военные улетали, поспешно сворачивая свой маленький лагерь. Но я понимал, что если не эти, то какие-нибудь другие обязательно вернутся и попытаются разорать руины лаборатории. Меня успокаивало лишь то, что кроме бетонных глыб и битого кирпича они уже ничего не смогут найти. Парочка военных вертолетов поднялась в воздух и, сделав напоследок прощальный круг над остатками лаборатории, полетела на северо-восток, постепенно уменьшаясь и в конечном итоге полностью растаяв в вечерней мгле. Провожая их усталым взглядом, я разобрал шаги за своей спиной, но даже не обернулся, прекрасно понимая, что только два человека сейчас отважатся подойти ко мне. К сожалению, один из них ходит сейчас не так резво, чтобы успеть пересечь весь лагерь. «Но как вам, генерал, мой вариант решения ситуации?» «Довольно отчаянный поступок. В твоем стиле. Ты отдаешь себе отчет в том, что столкнул нас лбами с военными. А вы видели какой-то другой выход?» «Если честно, то нет», — по-стариковски вздохнув, произнес Воронин. «Но знаешь, всегда хочется надеяться на чудо, верить, что молодежь окажется сообразительнее тебя. Чудес не бывает». «Бывают, пророк. Они каждый день происходят вокруг нас, просто надо научиться замечать их. Сейчас я сожалею лишь о том, что мы не сможем доказать ученым нашу точку зрения. Документы наравне со всем оборудованием уничтожены. Вся информация скопирована на переносной жесткий диск. Он у меня в рюкзаке. Просто ученые получат не всю информацию. Мы ведь не хотим, чтобы они попытались восстановить проект». «Мудрое решение, боец!» — усмехнувшись, добавил Воронин. Мы оба невольно замолчали, продолжая смотреть куда-то на горизонт. Не знаю, как генерал, а я просто наслаждался царящей вокруг тишиной, которая для зоны была поистине редкостью, и не хотелось ничем портить этот момент. Разве что... Генерал, о чем вы сейчас думаете? Что? Воронин, похоже, тоже витал в облаках. По крайней мере, ему потребовалось какое-то время, чтобы собраться с мыслями. Я думал о странностях судьбы. Знаешь, почему я ушел в зону? Отказался от карьеры и навсегда порвался со своей прошлой, спокойной жизнью. Конечно, было много причин, но одна из них — это то, что я так же, как и ты, не мог поступиться своей совестью. Не знаю уж, дар это или проклятие, я не мог идти по головам, не считаясь с людскими судьбами, не мог спокойно спать по ночам. Порой мне кажется, что там для меня был больший ад, чем здесь. Может быть, так и есть. Вы ведь отсюда не бежите, хотя могли бы. Мог бы. Знаешь что, пророк, возвращайся-ка ты в долг. Я тебя не тороплю, не обязательно отвечать прямо сейчас. Подумай, взвесь все за и против. И возвращайся. Воронин похлопал меня по плечу и направился к одному из костров, разведенных под специально натянутым брезентом. Я хотел было окликнуть генерала, когда он вдруг сам обернулся и, улыбаясь, спросил. — Хочешь что-то сказать? — Хочу. Подумал и решил принять ваше предложение. Тем более, что у меня есть незаконченные дела. Я кивнул на сидящего у костра психа, вяло болтающего о чем-то с другими бойцами и время от времени поглядывающего на нас. Вместо ответа Воронин кивнул и, сделав приглашающий жест, направился к костру. Но я не спешил следом. Я продолжал стоять и смотреть в черное, затянутое тучами небо зоны, высоко подняв голову и чувствуя, как холодные капли дождя падают на лицо. Я просто хотел побыть в одиночестве, остаться наедине с самим собой, все обдумать и, наконец, перестать ломать голову, размышляя о несовершенстве этого мира. Я знал, что это пройдет. Ничто не вечно. И мое самобичевание не исключение. Слишком много воды утекло, слишком многое изменилось за эти дни. Разочаровываться в прошлом, понять и признать былые ошибки и не бояться оглянуться назад ради будущего. Поверьте мне, сделать это сможет не каждый. И я не являюсь исключением. Пока не являюсь.